Глава 12. Путь лидера. Лидер – это продавец мечты. Наполеон Бонапарт. Очень точное определение лидерства более 200 лет назад дал Наполеон Бонапарт, которое вы слышали в эпиграфе к данной главе. Лидер – это продавец мечты. И с тех пор ничего не изменилось. Лидер – это человек, который горит идеей, мечтой и ведет за собой людей, а большой лидер несет миру сверхидею. Чем масштабнее идея, чем масштабнее задача, тем сильнее и масштабнее лидер. Задача лидера во все времена – вести за собой людей. Лидеры света ведут людей к свету и процветанию. Лидеры тьмы ведут людей к невежеству, катастрофе и страданию. Всех лидеров можно разделить на разрушителей и созидателей. На лидеров света, добра, любви и процветания, всегда противостоящим слугам дьявола, жестоким бездушным монстрам, пожирателям человеческих душ, таким как Гитлер, Геббельс, Пол Пот. Вот уже тысячи лет под нашим солнцем идет борьба между светом и тьмой. Сражение не на жизнь, а на смерть, между добром и злом. Никогда не прекращается битва между любовью и ненавистью. А между этими двумя силами всегда существует серое болото равнодушия, о котором очень точно писал Бруно Ясенский. «Не бойся врагов, в худшем случае они могут тебя убить. Не бойся друзей, в худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных, они не убивают и не предают. Но с их молчаливого согласия существуют на земле предательство и убийство». Перед каждым из нас рано или поздно встает вопрос выбора, на чьей мы стороне. Громкий, пронизывающий насквозь неведомый сильный голос спрашивает: «А ты на чьей стороне?» Лично ты чью сторону принимаешь? Сторону света, добра, созидания, любви? Или сторону тьмы, невежества, ненависти и разрушения? Всегда есть хитрецы, обманывающие себя, но не людей. Они пытаются переложить ответственность за свою трусость и глупость на обстоятельства, оправдывая подлость и ничтожество своей мерзкой душонки внешними правилами игры. Это звучит примерно так. «Дружище, ты же понимаешь, политика – грязное дело. Я-то, конечно, против этого, но…» Если бы мы не знали таких величайших политиков, как Перикл, Марк Аврелий и Махатма Ганди, может быть, мы и простили бы им их подлость, трусость и низость. Может быть, мы поняли и оправдали бы их ничтожные, бессмысленные жизни. Но правда заключается в том, что ты или бьешься, сражаешься на стороне света, или ты мерзкий слуга тьмы. Я считаю, главный вопрос, который история задает лидерам, заключается не в том, насколько они были или есть гениальные, сильные, креативные, а главный вопрос – чему ты служил, ради чего ты жил и ради чего ты умрешь. Я с насмешкой и непониманием отношусь к такой лженауке, как менеджмент. Какие-то странные люди пытаются объяснить нам правила, которых не существует. В управлении людьми нет шаблонов, матриц и правил. Каждая ситуация, складывающаяся между конкретным лидером и конкретным человеком, между ведомым и ведущим, всегда разная. Процесс лидерства – вещь живая, диалектическая. У настоящего лидера не может быть приемов, разработанных на все случаи жизни. Авторы учебников по менеджменту поступают примерно так. Они пытаются убедить миллионы людей в том, что самый лучший размер обуви – 37-й, не понимая того, что сами говорят. Они пытаются людей с большим размером ноги запихать в 37-й размер, а тех, у кого нога намного меньше, они пытаются убедить, что нет более удобного размера обуви, чем 37-й. Согласитесь, дорогой победитель, не может быть одного универсального размера обуви для всего человечества. А уж ситуации, которые возникают между разными людьми в разное время, в совершенно разных компаниях, бесчисленное множество. И тот управленческий прием, который блестяще сработал вчера между одним и другим человеком, сегодня абсолютно неуместен и принесет большой вред. Если честно посмотреть на быстро меняющийся окружающий нас мир, мы можем говорить лишь о новой стратегии управления. Ведь в современном мире, очевидно, есть свои особенности. Если раньше тысячи лет лидерами были сильные, храбрые, волевые, стальные люди, обладающие колоссальной харизмой, то сегодня миром правят умные и хитрые. Значит, чтобы сегодня стать лидером, надо натренировать свой ум, креативность, гениальность, чтобы стать умнее и хитрее тех, кто правит миром. Регулярно посещая занятия нашей школы победителей, вы уже через несколько месяцев, максимум через несколько лет по своей креативности, гениальности, по уму и мудрости превзойдете всех людей в мире и легко сможете повести за собой мир. Никогда в мире на Земле так дорого, как сейчас, не стоили идеи. Я более 30 лет руковожу людьми как предприниматель, бизнесмен и утверждаю, трудолюбивых людей найти можно, порядочных тяжело, но тоже можно найти, ответственных людей, неравнодушных, еще сложнее, но тоже можно найти, а вот креативных, умных людей практически нет. Вы не сможете их найти и нанять на работу. Почему? Потому что они работают на себя. Умный, осознанный человек никогда ни на кого работать не будет. Он будет работать только на себя. Потому что он умный, потому что он понимает, что работая на кого-то, никогда не будешь обладать свободой. Работая на кого-то, не станешь мультимиллиардером. Вот почему нельзя нанять гениальных людей. Они сами создают мировые корпорации. А сегодня время нового лидерства. Лидерство гения, лидерство идей, лидерство креативности, изобретательности. Два человека из Дании создали Skype и изменили весь мир. Два человека создали Google. Один человек создал Facebook. Один человек создал Apple. Это неоспоримое доказательство того, что современное лидерство – это лидерство ума, гениальности и креативности. Поэтому наипервейшая задача, стоящая каждый день перед победителем – развивать свою гениальность и ум. Это и есть путь лидерства. Подробные советы и инструкции по развитию гениальности, креативности и ума я описал в главе «Путь богатства». Эта глава самая сложная для понимания, но я прошу вас приложить все усилия и как можно быстрее взять на вооружение самые эффективные знания, приемы, и они однозначно приведут вас к лидерству, богатству и успеху. В качестве вывода к данной главе приведу пару цитат великих людей, которые точно характеризуют науку лидерства. Эндрю Карнеги, не путайте, пожалуйста, с Дейлом Карнеги, который писал книги по успеху. Самый богатый человек своего времени, владелец сталелитейных заводов, шахт, железных дорог. Он прославился тем, что отдал на благотворительность в пересчете на сегодняшние деньги более 300 миллиардов долларов. В то время не было интернета, было мало книг, поэтому Эндрю Карнеги построил 2509 бесплатных библиотек. Огромное количество больниц, госпиталей, университетов. Так вот, это совершенно гениальный мотиватор, который начал свою карьеру неграмотным иммигрантом из Ирландии, без гроша в кармане, без связей, без образования. Вынужден был работать в 14 лет. Став самым богатым человеком своего времени, он все свои деньги отдал на благотворительность и перед смертью сказал, что стыдно умирать богатым. Эндрю Карнеги оставил нам, лидерам 21 века, уникальную форму лидерства. Если хочешь кого-то заставить что-то сделать, он сам должен захотеть это сделать. Ну и на лидерский десерт просто необходимо громко произнести завещание всем лидерам величайшего Махатмы Ганди. Хочешь изменить мир? Изменись сам.